Вот же пиздец. Гермиона сидела рядом со мной и показательно игнорировала родителей. Смешная такая. Ведь видно же, что уже совсем не сердится, но все равно продолжает упрямо изображать оскорбленную невинность. В принципе, конечно, верно, что оскорбленную, именно что невинность. Но зачем предкам нервы мотать? Миссис Гринджер это уже давно просекла и только притворялась сочувствующей матерью, а вот мистер Гринджер действительно выглядел очень расстроенным и виноватым. Чувствую, вертит бедным мужиком в семье эти двое как хотят и когда хотят. Я повернулся к девчонке, поймал своими глазами ее упрямый взгляд и с помощью легилименции отправил ей кусочек воспоминаний с нашим общим участием и недвусмысленным видом тогда, в этом доме. Гермиона аж зарумянилась вся. «Помирись с родителями, котенок, они просто очень за тебя переживают», — тихо сказал я и, наклонившись, прошептал в ушко. «И ведь не зря переживают». С гордым и независимым видом она встала с дивана, обогнула столик, обняла со спины своего отца, сидящего напротив, поцеловала его в щеку и показала мне язык. «Засранка мелкая». Бедняга мистер Гринджер просто растаял весь и расплылся в счастливой улыбке. Вот же манипуляторша. Миссис Гринджер со смешинками в глазах наблюдала за этим представлением, а потом, повернувшись ко мне, сказала небольшую речь, для меня совершенно неожиданную. «Я рада, что у вас все хорошо, Гарри, и вы не делаете никаких глупостей, но нам с Дэном хотелось бы больше участвовать в жизни Гермионы. После того, как она поступила в эту вашу школу, мы практически перестали быть в курсе того, что происходит с нашей дочерью. Она, как и раньше до этого, не посвящает нас в свои проблемы. Ведь разные неприятности начались еще с обычной начальной школы. А Миона никогда не жаловалась, строго смотря на свою дочь», — говорила Эмма Гринджер. «Чего нам только стоило выяснить, как обстоят дела в ее классе и какие там взаимоотношения между учениками. Слишком рано Миона повзрослела и слишком рано стала самостоятельной», вздохнула она. «Очень похоже. Гермиона слишком уж скрытная и себе на уме, но мне это даже немного нравится. Пусть внешне она и изображает из себя занудливую заучку и настырную блюстительницу правил, я успел узнать ее достаточно хорошо, чтобы понять, что это всего лишь одна из масок и защитных социальных механизмов. Эмпатию-то не обманешь. Вернее, можно, конечно, но тут уж совсем монстром отклюменцей нужно быть. Поэтому мы и спрашиваем, чем мы можем помочь», — закончила миссис Гринджер. «За время своих размышлений я немного выпал из нити разговора, но, подумав, сказал: помощь, миссис Гринджер, не уверен. Если только, я еще крепче задумался. Скажите, а вы сможете быстро легализовать 1,5 миллиона фунтов и достать оружие? Ха, да эти офигевшие лица я буду хранить в памяти на отдельной полочке, периодически вспоминать и любоваться эталонным состоянием офонарения. Оружие? Но зачем?» – шокированно произнес отец Гермионы. «Ну, тут вы, конечно, правы», – так же глубокомысленно сказал я. «Маг сам по себе – оружие. И вон та деревяшка в руках вашей дочери – не только инструмент, но и вещь, с помощью которой можно очень легко убить или до смерти запытать любого человека. Не обманывайтесь ее дурацким видом, на функциональность внешний вид концентратора никак не влияет. Другое дело, что волшебники очень недооценивают огнестрельное оружие. В первую очередь его дальность, а во вторую – скорострельность. И к тому же, да я не об этом», – растерянно пробормотал Дэн Гринджер. «И откуда столько денег?» – неверяще произнесла Эмма Гринджер. «Вот, сразу видно человека, что ухватывает самую суть. Мама Гермионы не так уж и проста. Подумаешь, какое то дурацкое оружие, главное – деньги. Деньги, миссис Гринджер, я достаточно состоятелен, не богат, конечно, по меркам магического мира, но и далеко не нищий. Вот этот дом, я обвел рукой окружающее пространство, стоит, в переводе на фунты, примерно 1 миллион, и еще столько же мне нужно будет в него вложить для собственного комфорта и начала магического бизнеса. От немагического же мира мне нужны некоторые вещи: химически чистые металлы, несколько видов минералов и еще различные мелочи. Деньги же не так уж существенно это, на самом деле. Сейчас мне важнее время, и потому я спрашиваю, можете ли вы помочь мне с легализацией капитала и закупкой нужных материалов. Я, как несовершеннолетний, не могу заниматься подобной деятельностью, не нарушая законов Великобритании. А все-таки, зачем тебе оружие, «И какое тебе нужно?» – задал вопрос мистер Грингер. «Есть возможность совершенно незаконно и без разоблачения пробраться на любую военную базу вооруженных сил Ее Величества, да хоть в тот же Норфолк. Что я там найду? Бандуру Л-85. Даже Л-22 для меня немного неформатная вещичка. Нужен какой-нибудь пистолет-пулемет вроде немецкого МР-5 в довесок к крупнокалиберной винтовке в снайперском исполнении. Хорошо бы и штатного снайпера к ним». Но где же такого достать? Да и несколько мин не помешает, Клеймор, например, подробно начал объяснять я. А ведь есть вариант С, задумчиво пробормотал он, но был прерван одновременным возгласом женской части нашей компании. Дэн, папа, ну-ка, ну-ка, я с охотничьим азартом подался вперед. Гарри Джеймс Поттер, это уже Гермиона начала возмущаться. Мы с мистером Грингером синхронно переглянулись и очень похоже вздохнули. Прямо родство душ почувствовал. Неужели папахин Гермионы такой же маньяк, как и я? Мы все немного помолчали, думая каждый о своем, после чего Эмма Грингер спросила меня, «Зачем тебе все это, Гарри?» «Я просто готовлюсь к войне», — ответил я. «Вирга Интоцта, девственница, лад, Л-85, Л-22, основное стрелковое вооружение армии Великобритании семейства СА-80, автомат и карабин соответственно», выполненные по схеме Bullpup, https.ru.wikipedia.org.wiki.sa80, MP5, семейство пистолетов-пулеметов, разработанных немецким производителем стрелкового оружия, фирмой Hitzkleramp, Koch, HK, в 1960-х годах на основе автомата HKG-3, https.ru.wikipedia.org.wiki.hk.mp5, глава 46 «Мужская эротика и проблемы, из нее проистекающие». Каждое утро я продолжал активно использовать турник и делать комплекс упражнений с растяжкой и силовыми приемами, ну, почти каждое. Иногда, после моих ночных вылазок и блужданий по выручай комнате, сил не оставалось никаких, а так даже втянулся, что позволяло не только сбросить излишнюю энергию, но и радовало результатом. Во всяком случае, мое отражение в зеркале душевой довольно скалилось и играло отчетливой мускулатурой. Правда, именно с утра во время моей физкультуры появился один дико раздражающий фактор. Вот и сейчас, ФШШХХС, щелк, сработала вспышка колдокамеры, закончившаяся щелчком затвора. Упорная скотина, подумал я, спрыгнув с турника, обернулся и увидел в дверном проеме нашей спальни уже привычное по каждому утру зрелище. Колин Криви, что-то сосредоточенно подкручивающий в своем адском механизме и уже примеривающийся к повторному кадру. Криеви, ласково улыбнувшись, протянул я, испуганно вскинувшись, мелкий папарацци развернулся и задал стрекача. «Стой, сука!» – зашипел я и кинулся вдогонку. «Хуже будет, я тебя предупреждаю». Традиционная гонка в очередной раз закончилась ничем на том же самом месте. На спуске к гостиной, из которой доносился приглушенный говор голосов нескольких студентов. «В таком, как у меня, виде и не погоняешься». Не поймут, из одежды только веселенькой расцветки труселя боксер с принтом вожделенно облизывающегося мультяшного койота. Охуели тут все уже в экрои, сердито матерясь в полголоса бормотал я по пути обратно, рассуждая о том, что почему-то не чувствую его своей эмпатией, вернее, чую, но только в последний момент, когда Криви с азартом наводит на меня объектив. Этот день прошел незаметно, был обыденным и как никогда унылым. Занятия по гербологии у Спраут, где мы изучали бразильскую мухоловку, которую смело можно называть не только мухоловкой, но и ягуарловкой и даже человеколовкой. У Флитвика изучали чары Ревелия, то есть магический поисковик, а на рунологии продолжали мучить футорг, скандинавский рунический алфавит, что для меня было неимоверно скучно. Я бы и сам мог лекции не только по нему читать, а еще о семи других подобных системах – славянских, германских, валлийских, древнегреческих, египетских и даже китайских. Правда, иногда профессор Баблинкой меня удивляла нестандартным толкованием некоторых рун, что с точки зрения артефактора и ритуалиста могло мне пригодиться. Зато следующий день по насыщенности событий, связанных с моей личностью, переплюнул первые два месяца после каникул вместе взятых. Первое, что я увидел, выйдя из душевой, это болтающегося на турнике бледного рыжего глиста. Рон Уизли пыхтел, благоухал запахом пота, грязного тела и замызганного исподнего. От этой картины мне захотелось обратно в душ, еще раз помыться. Спрыгнув и повернувшись, он продемонстрировал мне презрительный взгляд и свое обвислое брюхо, сейчас не набитое дармовой жрачкой, ведь до завтрака было еще полчаса. Нет, В принципе, мне не жалко, пусть занимается, главное, чтобы не мешал, турник как бы и его, частично, ведь он закреплен на столбике балдахина кровати Уизли, но наблюдать, как он дрыгался, а подтянулся аж целых два раза было забавно. Что ж, нет предела совершенству, из чего бы он начал физкультурой страдать, может, его по голове крепко стукнули. Неладное я почувствовал, не доходя пары шагов до выхода в факультетскую гостиную. Множество отголосков разумов с различным эмоциональным окрасом наполняли проход, как будто вектор внимания нескольких человек сконцентрировался именно на одном месте в ожидании чего-то или кого-то. Что за дела? На засаду похоже. Я потянул из кобуры свою палочку, мысленно разгоняя себя, одновременно замораживая в трансе эмоции и вымывая чувства. Позже, проанализировав, я понял, что засада все-таки была, но именно что засада. А сейчас, с опаской выглянув, готовый в любую секунду отпрянуть назад в проход, я осторожно окинул взглядом нашу гостиную. Ничего не понял. Во-первых, тут присутствовали почти все наши девчонки со всех семи курсов Гриффиндора. Во-вторых, это шквал эмоций от них, который меня чуть не нокаутировал. В-третьих, там была Гермиона очень злая и прямо-таки полыхающая ревностью и обидой. Да бля, что я такое сделал, чтобы она так на меня ополчилась? Вроде лунатизмом не страдаю и во сне никого не обесчестил. Пока настороженно подходил к своей подруге, ловил на себе множество странных взглядов. Второкурсницы, встречаясь со мной глазами, краснели и отводили взгляд, девчонки постарше смотрели либо с интересом, задумчиво покручивая пальчиками свои локоны, либо с откровенным вожделением. Так-то, конечно, мне такие взгляды льстят, как и любому парню, но когда это я успел с ними столько репы набить и прокачать себе показатель харизмы? Что происходит? Нервно спросил я. Гермиона, закусив губу, промолчала и отвернулась, а сидевшая рядом с ней Лаванда покраснела. Брауны покраснела. Я ее смущенной до такой степени и не видел ни разу. Парвати, я обернулся к индианке, тоже ставшей еще более смуглой. Если мне никто ничего не объяснит, то я начну убивать, совсем напряженно заявил я и достал палочку. Не надо, испуганно воскликнула Патила и быстро-быстро затараторила. Вчера вечером Кривину, который Колин, колдографию принес, а там ты, что я, поторопил замолчавшую девчонку. Младенцев расчленяю, творю черную мессу во славу Волдеморта, или самое ужасное преступление, плюю в чай Дамблдора. Что там, Патил, ты там на такой железной палке висишь и голый, совсем уж застеснявшись и пряча глаза, закончила она. Опять ничего не понял. Из рассказа индианки выходило то, что Криви кому-то показал колдофото, которое сделал вчера утром во время моей утренней зарядки, и голый я там точно не был. Отчего тогда такой ажиотаж, и почему Гермиона со мной не разговаривает? У тебя есть это изображение? Хочу взглянуть. Пристально смотря на Патил, спросил я. У меня нет, очень быстро ответила она, отведя взгляд. Врет. Причем нагло врет. Да что ж там такое? Даже самому интересно стало, думал я. Пока я рассуждал, к нам подошел зевающий Лонгботтом, поздоровался и поинтересовался, по какому поводу собрание. Вообще не в курсе, Нев, но я обязательно выясню. Стоя за спиной мирно завтракающего и болтающего с друганами Криви, я сверлил его спину тяжелым взглядом. Постепенно галдеж за их столом стал стихать, когда соседи Колина почувствовали, что что-то не так, и замолкли, а наконец обернувшийся вредитель попытался моментально вскочить и навострить лыжи, но был пойман за шиворот школьной мантии. «А пойдем-ка поговорим, друг мой, Колин». Вкратчиво и совсем недружелюбно предложил я и отволок его за шкирку в один из углов центрального коридора. «Но, Гарри, я еще не все деньги собрал», и начал лепетать мелкий. «Вот сейчас совсем не понял, о чем он. У тебя какое ухо лишнее? Ты скажи, а я его тебе сейчас ампутирую», с фальшивым сочувствием предложил я и, не сдержавшись, рявкнул. «Давай сюда эту мордредову колдографию». Никогда не знал, что страдаю нарциссизмом, но парень на движущемся изображении даже мне нравился. 15-секундный ролик о буднях молодого волшебника и его утренних занятиях. С точки зрения обычного мира, ничего особенного, но подтягивания, за время которых любой желающий может убедиться, как завораживающе и красиво перекатываются мышцы на руках и блестящие от пота спине и, так сказать, оцените экстерьер целиком. И, скорее всего, добивание возможного наблюдателя происходит в финале, когда юный маг спрыгивает с турника и, оборачиваясь, хищно улыбается. Во всяком случае, Мое тогдашнее шипение Криеви можно принять и за улыбку при обычном фотографировании с эталонным сиськи. Весь ролик не является чем-то особым. Но вот, гибкость, грациозность, звериная пластика и общий эмоциональный посыл присутствуют сверх меры. От колдографии очень сильно разит брутальностью и энергией молодого самца. Неудивительно, что девчонки, увидев подобное, перевозбудились. Я немного не понимаю, почему в волшебном мире царят столь пуританские взгляды, ведь почти вся нынешняя европейская магическая цивилизация – прямая наследница магической Римской империи, а там с обнаженкой все было в порядке и не требовалось вырабатывать такие суровые нормы морали. Да и для возникновения подобного нужны масштабные эпидемии с антисанитарией и заразными венерическими заболеваниями, что для волшебников нонсенс. Я про себя изощренно матерился на нескольких известных мне языках, сплетая сложно составные лингвистические конструкции из английского, русского и даже японского. Мелкий охуевший пиздук, кусатары кусами. Да чтоб тебя уебало, гондона такого. Колдография, мать ее, 9 на 12, чтоб их всех. Так то колдография, это да, даже можно смело назвать ее профессиональной и очень талантливой, без всяких скидок на возраст второкурсника-колдожурналиста. Когда я предполагал, что братья Криви в Хогвартсе волшебной порнухой приторговывают, то даже не думал, что сам могу стать жертвой этой самой торговли. Еще немного и очень внимательно поразглядывав свое движущееся изображение, я не нашел ничего предосудительного. Причиндалы из вырвиглазной расцветки боксеров нигде не вываливались, и даже мои труселя не оттопыривал утренний стояк. Где же я тут голый? Это ж не порнография какая, даже легкой эротикой такое, только при большой фантазии назвать можно. 124 галеона, по 2 за штуку. Ты не думай, Гарри, я твою долю верну, только за реактивы возьму часть, продолжал тарахтеть папарацци-диверсант. Криви, ты охренел, 60 штук, ты что, снабдил этим почти половину всех студенток Хогвартса, уже еле сдерживаясь орал я. Ну Гарри, ты же сам разрешил себя фотографировать, возмущенно воскликнул Колин. Фотографировать? Балбес, а не распространять. А как же быть, у меня еще заказ на 20 копий, и не половину, а треть, некоторые по 2 штуки брали, да и не только девчонки, расстроенно поделился он со мной своими бизнес-планами. Я вот сейчас не понял, кому еще такое нужно, я даже немного растерялся. Коммерческая тайна, вот, решительно заявил он. Колин, ты даже не представляешь, как меня подставил, и не только меня, вздохнул я. Ладно, я отобьюсь как-нибудь, но ты подверг нешуточной опасности мою девушку. Ей ведь очень многие гадости начнут делать, и все из-за этой вот карточки. Мысленно примерив нынешнюю ситуацию на себя, внезапно понял, почему стал материться с японским подтекстом. Я же сейчас, блять, почти натуральный аиш, как в каком-то третьесортном дерьмовом аниме с гаремными мотивами. И даже закончиться все может как в таких же мультиках, с расчлененкой, морем крови и горами трупов. Толпатян в нашей школе теперь мне проходу не дадут, а мне их всех нахрен и не нужно. У меня уже своя есть. А давай я тебе колдографию Гринджер сделаю, внезапно предложил Колин, смотря куда-то мне за спину. От такого предложения я даже поперхнулся и, набрав воздуха в грудь, начал на него орать. Криви, ты, блядь, что, бессмертный? Если только узнаю, что ты провернул что-то подобное с Гермионой, я помахал карточкой перед его носом, то я Мерлином клянусь, засуну твою колдокамеру тебе же в задницу. Да я обычную, пролепетал он, отступая к стене и опять опасливо смотря мне за спину. Да что он там такое увидел? Повернулся я и встретился взглядом с Гермионой. Про какую твою девушку ты говорил, Гарри? С очень странными эмоциями и напряженным выражением личика спросила она. Про тебя говорил, запнувшись, сказал я. Прости, если ты против, то я, конечно, не буду претендовать, чтобы ты, а я тогда не буду никогда, совсем запутавшись, начал бубнить я. Настроение упало совсем уж ниже самого низкого плинтуса. Ненавижу такие разговоры и ситуации. Знать бы, за что она на меня обижена, но для этого отдельный мифический ретранслятор-переводчик с женского на нормальный нужно иметь. Легилименция тут слабо поможет, мысли то прочитать можно, но они все равно не отразят всей сути. А женские эмоции я откровенно плохо понимаю, только самые чистые и яркие в плане однородности, без всяких там искажающих примесей, и то примерно и если сосредоточиться. А я уже подумал, что у нас, то есть не у нас, нет пока никаких нас и неизвестно, будет ли вообще. Лопух, вон как она на меня смотрит, странно. Она подошла вплотную ко мне, посмотрела снизу вверх и как-то беспомощно сказала: «Гарри, сегодня они все наговорили мне каких-то гадостей». Джинни сказала, что это она твоя девушка, Ли Джордан говорил, что теперь ты можешь выбрать себе любую, Рон накричал и обвинил, что мой живоглот съел его коросту, Лаванда меня жалела, отчего становилось лишь хуже, Парвати. Я обнял ее и стал успокаивающе поглаживать по спине, а она уперлась лбом мне в грудь и продолжила тихо изливать свою обиду и горечь. Пока она говорила, я, переступая через себя, загонял себя в состояние бездушного механизма. От прошлого упаднического настроя не осталось и следа, его моментально выдуло яростью и холодным чувством гнева. Мой контроль трещал по швам. «Все будет хорошо, котенок», продолжая сжимать ее в объятиях и успокаивая, говорил я. «Они все еще пожалеют о своих словах, Гермиона. Это я тебе обещаю». Эвшашахахаэс. Шелк. Раздался уже ненавистный для меня звук. «Я только для вас двоих карточки сделаю, честно». Под моим равнодушным и холодным взглядом Криви весь съежился, а от его обычного нагловатого оптимизма ничего не осталось. Он молча развернулся и, опустив плечи, медленно пошаркал по коридору, как маленький старик. На истории магии большинство учеников не изображали из себя традиционное сонное царство, а с различным интересом пялились на меня и Гермиону. Причем на нее смотрели в основном только с двумя эмоциями, либо с завистью, либо с ненавистью, за редким исключением, где я наблюдал непонимание. Я же собрал на себе более неоднородную коллекцию взглядов. Внутренне морщись под облизывающими взглядами большинства девчонок со всех факультетов нашего курса и ощущая на себе колючие взгляды некоторых парней, наполненные враждебностью, вспомнил, что вся эта ситуация совсем для меня не нова. Каждый год в Хогвартсе для меня изобилует ситуациями, когда наша школьная общественность массово меня обсуждает и осуждает. Правда, если раньше это касалось, скорее, моего абстрактного образа, то теперь ситуация напрямую затрагивала мою личность. Конечно, подумаешь, совершил там Гарри Поттер какой-то подвиг или влез в опасную авантюру. Пообсуждались недельку и забыли. Другое дело, если моя собственная подружка или возлюбленная смотрит на этого Гарри Поттера так, как никогда на меня не смотрела. Поттер, протянул в своей всегдашней манере Малфой. Классные труселя. У тебя совсем нет денег на одежду? Как же измельчали маги некогда знаменитых фамилий, с высокомерным опломбом и сочувствующими нотками вещал он. Ох-хо-хо, мне его сейчас даже немного жалко стало, сам себя своим же языком подставил. Малфой, укоризненно покачал головой я. Тебе так понравились мои трусы, так уж и быть, я тебе их на Рождество подарю. Я, конечно, понимаю, на что только не пойдешь, чтобы заполучить такую вещь, но мог бы и просто попросить, смотря на него с жалостью, как на нищего, закончил я. Э-э-э, вытянулось в офигении его лицо. Лучше мне подари. Глупо хлопая глазами и изображая эталонную дурочку, с придыханием сказала Паркинсон. Стерва. По ней даже не знаю, но любой и невооруженным взглядом мог понять, что сейчас она просто притворяется восторженной идиоткой. Эти все ее сжатые в ожидании у груди кулачки, взгляд подстреленного Бэмби, брови домиком и общее выражение мордашки. Но обстановку она резко разрядила. Сначала одна несмело захихикала, потом другая засмеялась, а потом и почти все окружающие девчонки начали натурально ржать. Покрасневший Малфой лишь молчаливо продемонстрировал всем коронный прием с ней по с развивающейся мантией, развернулся и стремительно убежал. Эта встреча на высшем уровне проходила сразу после лекции Бинса, а пикировка с Малфоем могла окончиться и каким-нибудь побоищем. Обстановка вокруг меня резко стала раскаленной, слишком опасной, и это только начало, что подтвердили дальнейшие события. «Эй, Поттер!» — лениво окликнули меня очень сексуальным женским голосом. Обладательница этого голоса весьма и весьма ему соответствовала. Невысокая, изящная, соблазнительных форм брюнетка с ярко выраженной восточной внешностью и характерным разрезом глаз. Таких в Хогвартсе всего две и обе учатся на Рейвенкла. Чжоучанг я знаю еще по квиддичу, а с этой семикурсницей даже не знаком. Сейчас она стояла в компании, видимо, двух своих подруг и эта с королевской грацией манила меня пальчиком. На такой ее жест я лишь пожал плечами и пошел дальше, по пути вполголоса объясняя Гермионе тонкости медитации для ее занятий в окклюменции, но был прерван, когда меня развернули за плечо. «А ты ничего такой, с легким интересом и покровительственной интонацией произнесла азиатка. «Я, вообще-то, тебя позвала». От этой ее фразы я сначала немного прифигел. «Я ей что, собачка?» По первому движению пальчика подбегать, виляя хвостом, «а ты чё-то не очень», — грубо ответил я, скинув ее руку со своего плеча. И тут я даже не соврал. Несмотря на отпадные внешние данные и тонкий аромат дорогих и приятных духов, смешанных с запахом молодого женского тела, в ментале от нее смердело, как от гнилой бочки с тухлой сивухой. Ведьма, причем основательно так поюзанная, и даже сейчас, на седьмом курсе, она умудрилась стать всего лишь чуть сильнее, чем Гринджер, хотя и опаснее в разы. Прищурившись, усилив немного транс, взглянул в ее глаза и прочел поверхностные мысли. «Хэм-эм-эм, китайский я плоховато знаю, но, красивый кобелек, колдография не врала, заберу себе зубастенький, только лохматую проклясть чем-нибудь мешает. Бдамс, это где-то там, далеко внизу, на самом дне разума упала моя планка со здравым смыслом. Позже мне рассказывали, что со стороны я выглядел как парень, заботливо поправляющий галстук знакомой девушке, которой потом внезапно стало плохо. На самом деле галстук я поправлял так, что ведьма уже начала багроветь симпатичным личиком, при этом негромко, равнодушно и даже как-то доверительно говорил ей в глаза. «Послушай, пэрбляд, если ты не только сделаешь что-нибудь по отношению к ней, а хотя бы даже посмотришь в ее сторону, я отрежу тебе твою глупую голову». «Веришь?» Свой диалог я подкреплял легилименцией, не особо соображая, что делаю. Краем чувств только немного ощущал небольшое противодействие и крушил ее разум с наслаждением асфальтового катка, проезжающего по хрустящему ящику стеклотары. Я просто упивался ее ужасом и своей властью, пока со спины прохладные ладошки не закрыли мне глаза. Только немного успокоившись, мотнул головой и, сбросив ладони Гермионы со своего лица, я посмотрел на еле стоящую на ногах китаянку, которая хрипло втягивала в себя воздух. «Надеюсь, ты поняла меня, Вупхо», — буквально выплюнул я. Две ее подружки синхронно шагнули вперед и встали по бокам, схватившись за палочки, а та, что справа, даже начала зло говорить. «Поттер, ты еще, Мерлин, как же мне хотелось кого-нибудь убить или просто выплеснуть в поединке накопленное бешенство. Прежде чем что-то говорить, сначала нужно немного подумать», — процедил я и начал еще больше давить легилименцией на незнакомую рейвенклавку. «Поэтому подумайте, нужен ли вам такой враг, как я, неизвестная и невежливая мисс. Хоть и я сам невежливо ее перебил, но ведь они втроем даже не представились». Натужно дыша сквозь зубы, я уже был готов сорваться, но тут меня в сторону потянула испуганная Гермиона. «Пойдем, Гарри, пожалуйста, Мерлин и бог-император, дай мне сил, Дипульса», — прокричал я с восторгом и кровожадностью. Суммарный ступенчатый противоатакующий тройки выдержал, но отбросил их на исходные позиции. «Противотря, ближе, бандерлоги». А да, я дико захохотал, когда их суммарный ступифай не смог пробить мой щит. Эта пятерка придурков в красных масках и мантиях с надвинутыми капюшонами попыталась меня перехватить, когда я возвращался с отработки, залепленный мне снипом за якобы невежливое обращение к преподавателю. В состоянии, близком к пошедшему в разнос реактору, я, возвращаясь в гостиную, был внезапно атакован, и лишь реакция и заранее предупредившая меня эмпатия помогла не прозевать нападение. Удалось нырнуть в пустой и заброшенный класс, где я смог организовать оборону и последующее контрнаступление. Удачное. Двоих я даже узнал по характерным жестам и особенностям походки. Позер Дидгари, который, выпендриваясь, обязательно перед заклинанием вертит палочку вокруг указательного пальца, сейчас, дико извиваясь, пытался освободиться от моего брахиабинда. «Удачи, идиот! Нужно знать контрзаклятие, а не финити орать». Второй со своей косолапостью не мог быть никем иным, кроме как Леоном Долтоном, шестикурсником с Ривенкла. Сейчас этот амбал активно наседал на меня в атаке. Остальные трое были мне неизвестны, но один из них сейчас молча отдыхал у стеночки в отключке после моего экспеллиармуса. Какого, собственно, хрена они на меня ополчились, для меня было совершенно безразлично. Я просто упивался боем и выплескивал напряжение. «Чё тормозите, суки?» С сумасшедшим оскалом спросил я, когда в столкновении организовалось шаткое равновесие. «Вместе, Рут», — непонятно скомандовал Долтон хриплым и искаженным маской голосом. Они одновременно разошлись, синхронно наколдовали противо и кинулись в рукопашную. «Пидорасы, Тут-то и начался настоящий замес. Кажется, Долтону я сломал ребра, еще одному неизвестному, левую руку, но отхватил весомую плюху в глаз, отчего немного поплыл. «Уходим!» Услышал я и одновременно чуть не заорал, когда мне с треском отодрали клок волос чуть ли не со скальпом. Кряхтя, я поднялся и оглядел полностью разгромленный класс. Из-за захлопнувшейся двери послышалось «Коллапортус», произнесенное на три разных голоса. «Это, типа, чтобы я в погоню не кинулся, уважают ублюдки». «Славно погулял, Гарри Джеймс Поттер», утирая кровь из рассеченной брови, сказал я сам себе да нельзя довольным голосом. «Да что с этим миром не так?» Расстроенно смотря на свой разворошенный шкаф для одежды, спросил я непонятно кого. Похоже, Малфой остался без подарка на Рождество. Грязные японские ругательства. WP – ведьма. Кит. В традиционной китайской культуре имеет очень негативное значение. Глава 47. Новые враги. «Гарри, что у тебя с лицом?» Обеспокоенно воскликнула Гермиона и начала суетиться вокруг моей ухмыляющейся тушки. «А что у меня с лицом, Гермиона?» Включил я дурака. С утра у меня хоть вид был и несколько помятый, но довольный. Вчерашнее столкновение с псевдонеизвестными позволило отлично выпустить пар, поэтому даже не знаю, хоть клуб открывай. Тот, в котором первое правило о том, что никто не должен знать об этом клубе. Ну вот же, она ткнула пальчиком в мою бровь, шрам, а тут, похоже, у тебя синяк. Так это я порезался, когда брился, не обращая внимания. Гарри Джеймс Поттер, да блин, мой метаморфизм позволил заново отрастить вырванные волосы, но вот залечивать травмы я пока не научился. Эписки, хоть и убрал рассечение и подлечил опухший бланш, но колер подсветки у меня изменить получилось не очень удачно, и теперь он выделялся на моей морде чужеродным пятном. Помимо косметических манипуляций с лицом я уже мог виртуозно менять цвет и длину волос, и даже укладывать их в прическу. Также получалось менять расцветку радужки глаз и немного длину и форму ногтей и зубов. На этом мои достижения кончались, но даже так это было огромным прогрессом на фоне того, что я начал заниматься этим направлением только чуть более 2 месяцев назад. Во вчерашнем столкновении от нападавших я не чувствовал жажды убийства, и если бы не это, то я бы использовал не такие смешные заклинания и бил на поражение чем-нибудь более серьезным. А так, ничего убойного. Пара отталкивающих, хоть и охрененно мощных депульса, экспеллиармус, одно связывающее и 3 вида защитных чар. Будь тогда настоящий бой, то я сразу бы начал с летальных заклинаний и не позволил бы никому уйти, но они всего лишь хотели начистить мне мой фасад. То, что по пути и, так сказать, в процессе, они прихватили мои волосы, наверняка, было чьей-то спонтанной инициативой, не чуял, что они целенаправленно за этим шли. Да и раздобыть подобный материал не особо трудно, если задаться целью, а мне и вообще за такими вещами следить не нужно. Волосы, ногти, плевать, мне только за своей кровью необходимо присматривать очень пристально. К тому же даже минимальное количество крови для любого ритуала незаметно не взять. Около унции нужно нацедить для самого простого воздействия, а там, где сложное что-то, так и больше крови нужно. Это только для подтверждения личности или доступа к чему-нибудь одной капли достаточно. А теперь эти придурки с моим материалом достанут где-нибудь основу оборотного и потравятся, идиоты, а вот на возможное наложение на меня какой-нибудь пакости им можно не рассчитывать. Правда, я еще не проверял, возможно ли с помощью волос метаморфа сделать магический поисковик, при помощи ритуала или артефакт какой сварганить. Зла я на них совершенно не держал, но нужно было выяснить их мотивы для предотвращения подобных инцидентов в будущем, хотя мне и жутко хотелось продолжить чесать кулаки об таких замечательных спарринг-партнеров. «Лаванда, ты не в курсе? Вчера никто к Помфри не обращался?» — спросил я нашего неформального начальника разведуправления факультета Гриффиндор. Завтрак подходил к концу, и Браун спотел, сидящие напротив, уже лакомились пирожными с чаем, что позволяло соблюсти все приличия застольного общения. Немного подумав, блондинка неуверенно начала выдавать информацию. Вин говорила, что слышала о том, как Спиннит жаловалась Джонсон на Виккерса, который подрался со слизеринцем Пьюси и сломал тому руку, но и сам по голове получил, и теперь они оба в больничном крыле, закончила она. А как, про себя я протянул всю эту цепочку фамилий и обдумал полученный в финале конечный результат. Значит, осталось установить еще одну личность. А ведь состав напавших на меня засранцев, можно сказать, интернационален. Все факультеты отметились. Дикгари от барсуков, Алан Виккерс от нас, Пьюси представляет змеи наконец, Долтон выступил от воронов. Какого хрена эта пестрая компашка на меня накинулась? А ведь они представляют слаженную и сыгранную группу. Помимо того, что все они шестикурсники, так и снаряжение у них было единообразное. Эти их маски дебильные, об которые все костяшки на кулаках ободрал. А что может связывать Долтона, Дидгари, Виккерса и Пьюси? Ну, кроме того, что все они парни и шестикурсники. Задумчиво спросил я Браун, но ответила мне Парвати. Падма говорит, что всех их профессор Флитвик на дополнительных занятиях в своем кружке тренирует. Не только, уйдя в себя и странно и отрешенно смотря на меня, пробормотала Лаванда. Они все за Минг ухаживают. Минг, это еще кто? Нахмурившись спросил я. Минг Шилан, вы вчера вдвоем с ней разговаривали, она кивком указала на Гермиону, сидящую рядом. Мы видели, правда, издалека. Поттер, мы, конечно, понимаем, что ты теперь вместе с Гринджер, но не знать таких вещей. Минг самая популярная девушка в школе среди старшекурсниц. Приехала в Англию и перевелась в Хогвартс за год до нас. Говорят, что она очень сильная волшебница, а еще, что она анимак и умеет оборачиваться в лису. Ее не очень жалуют спрауты наши маги, но в почете у. Краем уха, продолжая слушать аналитическую справку от Браун, я размышлял об очень интересных фактах об этой Минг. Приставка «шик» имени означала, что эта марамайка принадлежит к китайской магической знати, но вот то, что она анимак, да еще и лисица, объясняла, что она забыла у нас на острове. Стоит это более предметно обдумать и, если сведения об анимагической форме подтвердятся, то мне будет чем прижать ведьму, если та пойдет на обострение. Скорее всего, она тут прячется, так как у нас на островах нет ни одного анклава хулицзин, то есть кицуне, они же кумиха, они же лисы-оборотни. Если они только узнают о том, что Вупха использует их образ, приедут, найдут, из живой шкурку спустят себе на варежки. А о чьей ей неинтересные вещи узнаешь так, мимоходом? Она вообще думала, прежде чем себе анимоформу развивать, тем более такую и у себя в Китае, кроме того, после всего этого становиться ведьмой. Это как показательный и оскорбительный плевок на всех кицуне, которые могут жить всего с 9 партнерами, храня их по очереди и искренне любя каждого из них всю их жизнь, а после 9-го умирая. Эти несколько скудные и отрывочные сведения из магазоологии, что мне известны об этой загадочной и скрытной магической расе. Спутников жизни, они, кстати, выбирают только из обычных людей, что связано с какими-то их сложностями в размножении, и обычных волшебников крайне недолюбливают, но иногда сотрудничают. Кстати, Поттер, а почему Долтон так на нас смотрит? Задумчиво спросила Патил. Что? Вынырнул я из своих мыслей. Долтон, да вроде нормально смотрит, нахмурился я и машинально потер свежий шрам на брови. Гермиона, за все время разговора не проронившая ни слова, лишь грустно вздыхала, с укором смотря на меня. Обо всем она догадалась, еще когда я задал вопрос Лаванде об общем признаке четверки шестикурсников и моментально соотнесла его с моим покоцанным видом. А вот взлетевшие только сейчас на лоб брови Браун свидетельствовали о ее озарении. Видимо, соотнесла в уме мои вопросы, подбитый глаз, старшеклассников и Минг. Еще немного напряженно подумав, она задумчиво так выдала. «Да, удружил тебе Криви. Хорошо, хоть ты это понимаешь, Браун», тяжело вздохнул я и, немного помявшись, попросил. «Лаванда, Парвати, пожалуйста, присмотрите за Гермионой. Кроме вас мне и попросить некого, ведь вон, смотрит на нее все, как, Гарри, я сама могу о себе позаботиться», возмущенно и эмоционально перебила она. Браун и Патил переглянулись и синхронно грустно вздохнули. Внезапно, Лаванда заговорила очень серьезно, без всегдашних своих легкомысленных интонаций, смотря прямо в глаза сидящей рядом Гермионе. «Знаешь, Гринджер, я тебе очень сильно завидую, и Парвати тоже, и еще почти все девчонки в Хогвартсе, но мы хотя бы видим и знаем, что твой Поттер — это не наш уровень. Он ни разу за 2 прошлых года никого не просил, а сейчас просит, за тебя, между прочим, и уже 2-й раз. Цени, Гринджер. Эх, я бы на твоем месте». Начало было Лаванда мечтательным голосом, но потом наткнулась взглядом на мою суперлюбопытную мордочку и, смутившись, сказала уже мне. «Ладно, Поттер, но мне хотелось бы получить за это услугу». «Какого рода услугу, Браун?» напряженно спросил я. «Мне будет нужна консультация по артефакту работы Поттеров. Ходить по школе незаметно стало невозможно, почти как на первом курсе, когда толпы незнакомых детей подходили и задавали глупые вопросы или тупо пялились. Правда, сейчас гендерный состав разительно отличался, и меня сплошь окружали девчонки, отчего я неимоверно бесился, скрипел зубами и полыхал аурой убийцы. Не удавалось даже незаметно накинуть на себя мантию-невидимку, так как постоянно находился на виду. Приходилось прятаться в туалете и потом, изображая из себя непонятно кого, тихонько под невидимостью выбираться в коридоры замка. Началось, подходя к библиотеке, где после занятий мы с Гермионой договорились встретиться и сделать заданные учителями эссе, услышал уже окончание разговора. «Тебе, Грингер, придется отойти в сторону и не вмешиваться. Поттер аристократ, хоть и полукровка, и никакой то грязнокровки претендовать на него, так что отвали от него, иначе я сломаю вам ноги», — закончил бешеным шипением я, сняв мантию-невидимку за спинами двух рослых девиц. Судя по расцветке мантий, с Ривенкла и Слизерина, на этот раз это были пятикурсницы, которые прессовали Гермиону, испуганно жмущуюся к стене в обнимку с толстенной книгой. И этих двоих я хотя бы знал по фамилии, переворошив память со сведениями из дневника по магическим родам, продолжил тихим голосом давить, мысленно сжимая в кулаке их шеи. «Вы, две тупые курицы, что-то много о себе возомнили, и мне придется вас проучить. Мой отец», — пискнула Нэнси Хиггс, младшая сестра слизеринца Теренса Хиггса. «Что мне твой отец, Хиггс? Мне на Волдеморта плевать, а не только на твоего отца. Я навещу твой дом в Сассексе и Олдридж-Холл в Беркшире. Слышите меня, мисс Олдридж?» Я перевел взгляд на резко побледневшую Ривенкловку. «Испалю их оба к Моргане адским пламенем со всеми, кто там есть. Вы две дали мне прекрасный повод, угрожая моей девушке, и если с Гермионой что-то случится, то я знаю, с кого за это спросить». «Мы пошутили, пятясь», — затравленно шептала Олдридж. «А вот я совсем не шутил», — практически прорычал я. «Мля, как же хорошо было после того ритуала Ханиша. Все не только меня избегали, но и буквально шарахались, как от чумного. Пока Дамблдор отсутствует в школе и опять улаживает какие-то свои дела по поводу скандала с Блэком, возможно, у меня получится продемонстрировать что-нибудь масштабное, угрожающее и свидетельствующее о моей несомненной темности и кровожадности. Лишь бы отстали». Шмыгающую носом Гермиону вместо наших занятий пришлось, под наколдованными чарами тишины, утешать и успокаивать. Заклинание отвлечения внимания и квиетуса вокруг нашего столика в библиотеке оказалось достаточно для спокойного написания эссе, но вот потом она совсем расклеилась и стала уничижительно и самокритично о себе рассуждать. «Ты ведь действительно аристократ, Гарри. А кто я? Простая маглорожденная и все. Аристократ?» – перебил я ее сердито. «Гермиона, зачем ты только эту хухрефик чушь за кем-то повторяешь? Единственный настоящий аристократ в Хогвартсе только один, и это Джастин Финч Флитчли с Хаффлпаффа, отпрыск младшей ветви герцогов Флитчли. У магов нет аристократии в традиционном понимании и с точки зрения неволшебников. Для появления такой социальной прослойки нужно знать, которая правит плебсом. Волшебники никогда не правили ни до статута, ни после. Да даже Мерлин на короля работал, а не наоборот. В магическом мире никогда не было монархии, хоть и назывались древние магические государства империями, королевствами и султанатами, но они так назывались только территориально. Все, кто пытался создать подобный строй, заканчивали плохо. Все эти короли-чернокнижники, темные лорды и прочие придурки уничтожались очень быстро и качественно. Невозможно создать подобное у волшебников, потому как они индивидуалисты до мозга костей, все поголовно, и объединить их по какому-либо признаку и идеям нереально или по крайней мере очень сложно. Да что говорить, если даже внешняя и смертельно опасная агрессия не способна сплотить в единый монолит такое аморфное общество, что многократно подтверждалось гоблинскими восстаниями. Всегда авроратом и отрядами мракоборцев обходились, ведь даже, блин, армии нет никакой, которую за всю историю магии никто не собирал. Нет такой потребности, не воевали волшебники государства на государство, только в составе людских армий и только добровольно. Есть род, семья, если хочешь, большая и влиятельная, или наоборот, и это единственное устойчивое по структуре общественное образование в мире магии. Всякие министерства, гильдии, ковины – это лишь непомерно раздутые кружки по интересам, отвечающие за видимость законов, традиции, по сути, являющиеся руками небольшой кучки сильных волшебников, потому как за всем в одиночку не уследить. Да и то, что творится внутри таких организаций, единством даже с натяжкой назвать нельзя. Дикое переплетение интересов тех самых родов. Высшая форма власти, когда проявляется воля волшебников, это большой круг магов, и никак иначе. Там каждый волшебник равен, несмотря на магическую мощь и происхождение. Я простой пацан, выросший в магловской семье в Суррии, а не сноб какой из лондонского сити. А ты говоришь, аристократ. Закончил я свою сумбурную речь. Почему тогда все так говорят? С огромным интересом спросила она. Все обиды и переживания, как я посмотрю, уже позабыты. Наверное, не обязательно Гермиону обнимать, а для ее спокойствия и обретения душевного равновесия достаточно лекцию какую-нибудь задвинуть с обширными объяснениями. Не уверен, конечно, но скорее всего, волшебники переняли это все от маглов. Как же, аристократия, исключительность и превосходство. Как будто и без этого непонятно, что маг и так сильнее и опаснее обычного человека. Тут свою роль очень сильно статут секретности сыграл. Если раньше все магов знали, уважали или боялись только потому, что они маги, то после для всех маглов они стали ничем, сказкой и мифом. Так что смотря на того же Малфоя, который считает себя аристократом, можно даже близорукому определить поведение какого-нибудь нувариша. Сравни, как ведут себя среди своих факультетов Джастин и Малфой, да даже Гринграсс, королева недоделанная. Флитчли как аристократ есть, а они ими кажутся. Флитчли исключительность, но с доброжелательностью, превосходство, но без высокомерия, а ведь он такой же, как и ты, маглорожденный. Так что забудь все эти бредни. Ты и так мне нравишься и самое лучшее, а эти все их священные 28 и прочая мура только лет 90 назад появились и концепция чистоты крови, до тех пор непопулярная, стала главенствующей только у нас в стране. Правда, потом она перекочевала на материк в Германию, и это, между прочим, закончилось все Гриндевальдом и Второй мировой войной, и у нас, только войной гражданской и с Волан-де-Мортом, нацизм и все такое. Но почему тогда все вокруг так думают? Засмущавшаяся от моего комплимента, но по-прежнему внимательно слушающая спросила Гермиона, разве все это не очевидно, мир несовершенен, котенок, криво улыбнулся я. Ик, Гермиона трясущейся рукой направляла на меня свою палочку и смотрела круглыми испуганными глазами. «Правда, круто?» – довольно спросил я. «Гарри, это правда ты?» – недоверчиво спросила она. «Мы вдвоем сидели в моем сундуке лаборатории, в которой тайком пробрались под мантией-невидимкой, и сейчас я демонстрировал своей девушке возможности своего метаморфизма, а всего-то усилием воли поменял цвет волос на платиновый, сделал их прилизанными и зачесанными назад, а свои зеленые глаза поменял на серые. Почти Малфой получился. Почти, потому как он сроду не был таким высоким и широкоплечим, как я сейчас. Но вот наши фамильные черты Блэков, которых у нас обоих в крови хватало с избытком, придавали мне сейчас невероятное сходство со слизеринцем. Ну как, внушает, на ее глазах возвращая себе прежний облик, спросил я. Гермиона, ну-ка, глава 47 нашего учебника по защите от темных искусств. Она немного успокоилась и, чуть уйдя в себя и прикрыв глаза, по памяти начала цитировать название главы. Страница 299, глава 47. Анимагия, метаморфизм и отличие их от классического оборотничества. Так ты, но как такое возможно? Это как у той, с Хаффлпаффа. Тонкс, научишь? Мне все время, что ее знаю, было приятно наблюдать за эмоциями Гермионы, когда она думает и когда ее посещают догадки и откровения. Лицо прямо одухотворённее становится, потом моментально сменяется выражением глубокой задумчивости и в финале появляется мордашка маньяка-исследователя. Я, собственно, поэтому тебе все это сейчас показываю. Ты ведь тоже потенциальный метаморф, но только пока об этом не догадываешься. Помнишь, когда мы с твоими родителями в прошлый раз встречались и я тебя диагностировал, тогда я не все рассказал. После того, как ты варила оборотное зелье на втором курсе и неудачно его применила, мадам Помфри убрала последствия, но сам этот инцидент очень сильно подтолкнул твои природные способности, до того спящие и неразвитые. «Ну, я знаю», — смущенно сказала она. «Мадам Помфри мне объяснила и предупредила, что если я хочу их развивать, то для этого понадобится очень много времени и дорогих зелий». «Да уж», — вздохнул я, — «это очень сложно». Но дело в том, что есть у метаморфизма как много плюсов, так и минусов хватает с избытком. Я рассказал ей все, и свои опыты, и механизм прокачки. предупредил о проблемах с нестабильностью и вытекающих из этого трудностей с некоторыми видами магии, сказал о необходимости медитации и занятиях от клюменции, но она все равно смотрела и слушала с восторгом. «Я тебе так завидую, Гарри», вздохнула она и обиженно продолжила, «мог и не скрывать от меня такое, я ведь все равно бы тебе помогла, это же целая научная работа, а я тебе сейчас говорю и предлагаю вместе заниматься, тебе теперь анимагом всяко не стать». «Ты уже метаморф, ну, почти, только ты подумай, ведь обратного пути не бу». «Я согласна, когда начнем, что мне делать со своим шкафом, который подвергся варварскому шмону и циничной краже особо ценного, можно уже даже сказать, что культового предмета моего гардероба, я не представлял. Стандартный шкаф для одежды каждого студента вообще не был чем-то выдающимся и не обладал какими-либо волшебными свойствами и функциями. Единственное его предназначение – это хранение повседневной одежды. Домовики, пока все студенты на занятиях, забирали грязное белье из общей корзины в душевой и возвращали согласно нашитым биркам каждому ученику в этот самый шкаф, после чего можно было забрать из него все свежее и выглаженное. Такой вот круговорот текстиля в Хогвартсе. Если начать его запирать, то это вызовет когнитивный диссонанс у трудолюбивых малышей и только создаст лишние трудности ученику. В шкафу сроду ничего ценного не хранилось, ни сейф, поди, с королевскими регалиями, и ни Форт Нокс. Пара смен белья, повседневная одежда согласно сезону и школьная форма, остальное, либо в моей сумке, либо дома, куда можно пройти с помощью исчезательного коллеги моего платяного вместилища. Мда, мои кровожадные размышления о медвежьих капканах, отравленных встроенных иглах и минировании направленным самопальным фугасом были прерваны запыхавшимся от бега Лонгботтомом. Там, Гермиона, кот, в коридоре. Там, между вздохами непонятно тараторил Невилл, указывая на выход из спальни. «Да что же за день сегодня такой?» – думал я, несясь прыжками уже по лестнице вниз в гостиную и не дослушав объяснения Лонгботтома. В гостиной было абсолютно безлюдно, и я выбежал дальше в коридор замка через портрет полной дамы и тут же уперся в плотную и разношерстную толпу студентов, в которой присутствовали не только гриффиндорцы. Грубо растолкав окружающих, я пробился к центру столпотворения и увидел лежащий на плитах пола кусок рыжего меха, в котором с трудом узнал живоглота, фамильера Гермионы. Кот лежал неподвижно, вытянув свои кривые лапы тяжело, с надрывом, дышал. Отчетливо складывалось ощущение, что животина при смерти. Оглянувшись, увидел, что заплаканную Гермиону крепко держит за плечи Анджелина Джонсон и почему-то не позволяет подойти к своему фамильеру. «Энж, что происходит?» – спросил я Джонсон, так как Гриффиндор сейчас спрашивать бессмысленно, настолько она выглядит неадекватно. С ним что-то странное. Я его нашла в коридоре, но он в руки не давался, а потом вот так, упал и не двигается. Похоже на отравление или еще какую гадость. Лучше не трогать, невозмутимо заявила она, продолжая удерживать вырывающуюся Гермиону. Правильно думаешь, Энж, это чертовски на проклятие похоже. Черт, черт, что же делать? Сейчас, как же там? Диффинда. Я порезал большой палец левой руки заклинанием, обмакнул кончик палочки в выступившую кровь и начал рисовать засветившимся концентратором на полу вокруг этого не совсем кота малую диагностическую печать фамильера. Может, кто и не догадается по форме печати о хаотической сути живоглота. Для них печать треугольная, для огненных фамильеров, например, пятилучевая звезда или для воздушных, это квадрат. Я такую для Хедвиг рисовал. Получилось два треугольника, вложенных один в другой, быстро дополнив по углам тремя рунами бардов из валлийского рунического письма, вернее было называть их рунами друидов, хотя где агама и где руны, но тут уж исторически как-то вывернуто, не суть, я произнес формулу. «Ничего себе!» — воскликнула какая-то девушка за спиной. «Откуда на нем столько всего? Семь сглазов, два проклятия, одно из них очень нехорошее, проклятие печального солнца, и сейчас я сделаю так, что тот, кто его наслал, пожалеет очень сильно», – комментировал я свои действия. Все же зря я беспокоился о том, что живоглот может навредить Гермионе. Демон, наоборот, перехватил из ее ауры по связи хозяин-фамильяр очень много гадости, для которой вообще не предназначен, и сейчас вон, отважно помереть пытается во славу госпожи. Так, дальше, заклинание отрицания, затем очищение, и сейчас, эго-империум. Я взмахнул концентратором перед лицом и, завершив жест, указал на кота. Кошак вскочил, бешено захрипел и его начало рвать на гранит черной кровью. Только после того, как его основательно прополоскало, я очистил этот комок меха при помощи тергеа и Иваниской передал на руки хозяйке. Что здесь происходит? Пропустите, раздался голос нашего декана, а затем, растолкав учеников, появилась и сама профессор МакГонагалл, почему-то в компании с Помоной Спраут. Картинка перед ее глазами, конечно, открылась достаточно занимательная. Мерцающая треугольная магическая печать на полу коридора с брызгами крови, а некто Поттер посреди этого с палочкой в руках и в окружении молчаливой, плотной толпы студентов различных факультетов. «Мистер Поттер, объяснитесь», — строго произнесла МакГонагалл. «Минуту, профессор, мэм». Я обернулся и, выставив палочку перед собой, начал говорить, медленно обводя концентратором всех окружающих, как под прицелом. «Тот, кто это сделал, может уже прямо сейчас собственноручно удавиться, и я никому не угрожаю, даже пальцем никого не трону, но потом не говорите, что не предупреждал». Живоглот, сжимаемый в объятиях хозяйки, уже совсем оклемался и теперь, пока я говорил, начал тихонько так, почти на уровне инфразвука, угрожающе даже не знаю, выть что ли, или тонко рычать на одной бесконечно долгой ноте, а его глаза наливались багрово-тусклым огнем, который начал постепенно заполнять всю радужку, как тогда, летом, в магазине, где мы его приобрели. «Очень похоже на правду», — напряженно сказала Спраут в наступившей тишине, при этом смотря на кота в руках Гермионы. Глава 48. Маленькая война с применением боевых фамильяров. Обе, сидящие напротив, волшебницы, несомненно, внушали. Понятно, что возраст накладывает свой отпечаток, не только опыт, но и количество магической силы тоже играет немаловажную роль, и даже не столько в мощности заклинания или в искусстве тонкого плетения чар, сколько во влиянии и значимости личности в магическом обществе. Нашу МакГонагалл я изучил не сказать, чтобы хорошо, так как она до сих пор иногда подкидывала неожиданные сюрпризы в своих поступках и демонстрировала нешаблонное поведение. Но наша декан была наиболее понятна и привычна, ведь мы все видели ее очень часто, и не только на уроках. Могло, конечно, показаться, что МакГонагалл забила болт на ситуацию внутри факультета, но это только казалось. Как я понял, это у нее такой стиль воспитания, вроде как кинуть в воду, и выплывайте как хотите. Поэтому самая ее раздражающая черта, на мой взгляд, это отсутствие нашего декана тогда, когда она нужна и появление в те моменты, когда она нахрен не уперлась. Просто дико бесила такая ее обилка. Про Спраут я вообще практически ничего сказать не мог. Занятия на ее уроках, которые велись 3 раза в неделю, всегда проходили наиболее спокойно, даже если были совмещены со слизеринцами. Спраут везде создавала атмосферу покоя и доброжелательности, если даже обычно робкий на всех других уроках Лангботтом у нее блистал. Однако с недавних пор она и мне подкидывала поводов к размышлению, особенно после того случая в купе, где я подшутил над Гермионой с ритуалом причесывания. Ощущалась тогда декан Барсуков странно и тревожно. Нет, ничего такого, опасности я не чуял, но вот насторожиться меня профессор Спраут заставила. Очень непростая тетенька, хоть и выглядящая до невозможности мирно и не опасно. После того, как 2 декана разогнали молчаливую и настороженную толпу учеников, нас с Гермионой привели в школьное жилище МакГонагалл, которое находилось недалеко от ее же кабинета на нашем факультетском этаже и занимало отдельную навесную башенку партизан. Осторожный допрос, замаскированный под непринужденную беседу, они подвели под предоставление неопровержимых доказательств в том, что гражданин подозреваемый Поттер не занимался противоправными действиями, будь то запрещенная магия крови или темная ритуалистика с жертвоприношениями. Я в это время вяло отбрыкивался от любых обвинений и настаивал на презумпции невиновности. Совсем не хотелось демонстрировать свои знания, но и так я уже ими тут засветился так, что никакого двойного толкования и не придумаешь. Так хоть немного поиметь выгоды с этой ситуации и еще раз подсмотреть неизвестные мне чары в исполнении декана Спраут. Вы можете сами посмотреть, профессор Спраут, как тогда, летом, в купе, продолжал отбрехиваться я. Хорошо, нахмурилась она. Мисс Грингер, положите своего питомца на стол. Сложный жест палочкой, и даже не луч, а бледно-зеленая волна, конусом сорвавшаяся с кончика концентратора. И это все, блин, бессловесные компоненты. Моя давишняя печать, вокруг сидящего на столе и недовольно зыркающего живоглота, вспыхнула как свежесотворенная. В это время я, подключив всю свою чувствительность, анализировал заклинание. Разобрался только в том, что это было очень похоже на сильно переработанный преренкантатим, только кастуемый не на палочку, а на объект приложения чар. Чертовски полезное заклинание и очень годное в артефакторике, но от чего-то мне неизвестное. Похоже, конечно, на диагност, но совсем не оно, и функции выполняет другие, как я и предполагал, скорее криминалистические, чем диагностические. Помана, вопросительно вздернув бровь, спросила МакГонагалл. «Интересные у тебя ученики, Минерва», задумчиво сказала она и продолжила. «Печать друидов для манипуляций с животными питомцами. Форма свидетельствует о том, что была создана для существа хаоса. Работа хоть и грубоватая, но качественная, наполнение мне неизвестно, валлийский знаю плохо. Цвета в сегментах говорят, чтоб животному были применены негативные воздействия. Семь сглазов, ничего примечательного, зависть и ревность. Два проклятия, одно из них простое и легко удаляемое турпитудинем, колдовал кто-то неопытный, но вложил непомерно много сил. Второе, что-то очень серьезное и мне неизвестное, но вне всяких сомнений работал опытный маг или, скорее всего, ведьма. По самому объекту, создание хаоса, ранг по классификации Филиппса 3, класс опасности 3+, полный фамильяр со стихийной привязкой к мисс Грингер, крайне опасное, старое и опытное существо. Дальнейшие чары отрицания и очищения сначала купировали, а затем и убрали проклятие из глазы. Тут понятно, что на ауре такого питомца они закрепиться не могут, непонятно, зачем вообще на него такие вещи колдовали. Все посмотрели на живоглота, который сидел на столе и умывался лапой с супернаивным и кавайным видом. Конечно, так все и поверили, особенно после того, что озвучила Спраут. МакГонагалл и Гермиона слушали декана Хаффлпаффа с ошарашенным выражением лица, а я с недовольным, но тут уж ничего не скажешь, она верно поведала, но не все. И это подтвердилось тут же вопросом. «Вам есть что добавить, мистер Поттер?» «Есть», через силу и буквально выдавливая из себя признание, сказал я, протяжно выдохнул и, подхватив тон Спраут, продолжил ее монолог в похожем ключе. «Проклятия на фамильера не накладывали, их наколдовали на мисс Грингер, а он лишь перетянул их на себя. Его основная функция – защита хозяйки. Второе проклятие называется печальным солнцем, и это не одно воздействие, а целый комплекс. Пресечение деторождения, угнетение чувствительности и удаление эмоций – чисто женское проклятие южноамериканской школы малефицизма. Напряженность потока по шкале Мунга-Гика 73 единицы – что свидетельствует о темном ритуале и жертвоприношении как минимум животного при наложении проклятия. А во, вы полны сюрпризов, да еще и в колдомедицине проклятий разбираетесь, мистер Поттер. Даже как-то с уважением воскликнула Спраут.